Генка подозрительно посмотрел на Сеньку. «А что, если они в сговоре с Акимкой? Ведь друзья? Может быть, они его разыгрывают? Ладно, пусть попробуют». «Давай его под бревно спрячем», — предложил он. Сенька замотал головой. «Не годится, в раз найдет. Вот что мы сделаем. Наденем шапки, а под шапку и положим. Пусть ищет, век не найдет». И не успел Генка ничего ответить, как Сенька приподнял его кепку, осторожно подсунул под нее яйцо и снова надвинул Генке козырек на лоб. «Здорово будет!» — зашептал Сенька. «Ни за что не найдет, а мы ему 5 горячих за это влепим». «Хорошо», — подумал Генка. «Пусть яйцо будет у меня, но обмануть им меня не удастся». «Все?» — спросил он. «Все». «Хорошо», — сказал Генка. «Только условие. Повернемся к нему спиной, и пусть он так ищет». «Зачем?» «Чтоб ты ему не подмигнул». «Ладно», — согласился Сенька. Они сели спиной к Акимке. «Давай, Акимка, можно!» — крикнул Генка. «Если ты ему хоть слово скажешь, я играть не буду». «Ладно, ладно», — пробормотал Сенька. Мальчики сидели, не оборачиваясь. Сзади них послышались шаги и сопенье Акимки. «Чего отвернулись?» — спросил он. «Ищи, ищи!» — ответил Генка, торжествуя в душе. «Ловко он их провел. Эта штука, видимо, у них давно разыграна. Сенька должен каким-нибудь условным знаком показать Акимке, где спрятано яйцо. А на то, что придется отвернуться, они, конечно, не рассчитывали. Пусть поищет». И Генка искоса поглядывал на Сеньку, опасаясь, что тот подаст Акимке тайный знак. Но Сенька сидел спокойно, сложив руки на коленях. Спиной он, конечно, ничего не сумеет изобразить. Попался. Теперь-то уж придется рассказать, что делал позавчера. Мальчики с надвинутыми на лоб кепками сидели на бревне, не оборачиваясь. Акимка ходил и сопел сзади них. «Отгадывай скорей», — сказал Генка. «Целый год будешь искать». «Сейчас, сейчас», — ответил Акимка. Он засопел где-то совсем у Генкиного уха и не успел Генка опомниться, как Акимка изо всех сил ударил ладонью его по голове, прямо по кепке. В ту же секунду липкая, вонючая яичная жижа потекла Генке на лоб и глаза. Разъяренный Генка вскочил и сорвал с себя кепку. Жижа потекла сильнее, залепляя глаза. Яйцо было тухлым. Генке казалось, что весь он с головы до ног издает нестерпимое зловоние. «А ты говорил, не отгадает!» — покатывался с хохоту Сенька. Акимка со своим обычным понурым видом что-то чертил на песке кривым ногтем ноги. Краем рубахи и пучком травы Генка вытер лицо и голову, носовой платок он, как всегда, забыл в палатке, и сказал: «Ладно, ваша взяла. В другой раз не разыграете». «Там посмотрим», — отрезал Сенька. «Больно вы много из себя воображаете». И уже совсем злобно добавил: «Подумаешь, комсомольцы».